У Петрова от неожиданности дрогнула рука, и он порезался. «Надеюсь, изменения не в худшую сторону, в лучшую», — заверила Зина. «У меня с головой все в порядке, не смотри на меня, как на умалишенную». Она провела пальцем по ранке на щеке, посмотрела внимательно на капельку крови, слизнула ее. У Петрова на секунду закружилась голова. Эта женщина была дорога ему в нечеловеческой, в непереносимой степени. Он терял сознание, потому что оно не способно было вместить его чувства. Он даже не мог обнять Зину. Руки висели безвольными плетями. Она сама прильнула к нему, обвела руками шею. Они молча стояли в ванной, капала вода из крана, надрывался телефон в гостиной. Зина первой пришла в себя, насторожилась. Вдруг Валя, дети, вернулась в комнату. Петров ни с кем не хотел разговаривать, но, с другой стороны, ему требовалась передышка, чтобы утихомирить взбунтовавшееся сердце. Он снял трубку. «Петров, это Козлов! Козлов, это Петров! Ты охренел, буржуй? Полмиллиона долларов. Мной теперь органы заинтересуются. Деньги чистые. Придержи кишечные газы. Наверное, нужно тебя поблагодарить?» — задумчиво спросил Козлов. «Обойдусь. Мы, меценаты, народ нетребовательный. Я открою клинику неотложной помощи для детей. Господи, давно мечтал. Это дело. Себе тоже отщипну. Не думай. Думать не обучен. Считай, что для клиники открыт бессрочный кредит. Собери лучших травматологов. Если у какого-нибудь пацана коленка гнуться не будет, я с тебя шкуру спущу. Как Зина? Отлично. А? У Татьяны все нормально. Надо пережить. Надо, Козлов. Ладно, не забывай протез смазывать». «Как это?» — удивился Петров. «Коньяк вовнутрь!» — хохотнул педиатр и положил трубку. Как обычно, Петров не успел ему ответить. Пока они разговаривали, Зина пыталась навести порядок в голове, где царила полнейшая сумятица. Она расчистила площадку, отодвинув в сторону обиды и страхи, напрасные подозрения и преступное недоверие, отчаяние и надежды. Она была почти готова вести внятный разговор, только боялась хоть на секунду расстаться с Павлом, потерять его из виду. Так бывает, когда страшишься отойти от колыбели с младенцами. Петров положил трубку и тут же снова ее снял. Звонила Валя. Измучились неведением. Выкладывая приятные новости по тону Зининой сестры, Петров понял, дело не только в московских проблемах. Он даже точно знал, кто добавил новые проблемы. «Прекрасно!» — он резко понизил голос, зашептал. «Что у вас произошло?» Петров подмигнул Зине и с трубкой пошел на кухню, вроде бы водички попить. Но Зина тут же поднялась, догнала, схватила его за ремень брюк и поплелась следом. Пришлось изображать оптимизм, то есть периодически восклицать «отлично», «замечательно», ну а дальше? Валя горячо защищала близнецов. «Это же мальчики. Им нужно двигаться, постигать мир. Их активность совершенно естественна. Просто они хотели покататься на трамвае. Водителя не было. Они попробовали применить знания управления автомобилем, но там рычаги. Трамвай долго ехал, и на перекрестке они не сумели затормозить на красный свет. Никто не ранен и не пострадал. Слышишь, это самое главное. Никаких жертв, даже раненых нет. Несколько машин, конечно, пострадало, то есть много автомобилей врезалось друг в друга. Сейчас Ваня и Саня в полиции, их на время посадили за решетку». Петров улыбнулся жене и проговорил в трубку. «Вагоновожатым полезно иногда посидеть в депо. А твоему мужу, будущему многодетному отцу, не помешает провести репетиции, отработать приемы воспитания мальчиков-близнецов». «Мы сделаем все возможное», — заверила Валя. Петров не сомневался, но на всякий случай продиктовал телефон знакомого пражского адвоката. «Дети?» — спросила Зина. «О, у них все прекрасно. Наши дорогие...» Петров поперхнулся на этом слове, представив, во что ему обойдутся иски страховых компаний. «Дорогие наши детки развлекаются на аттракционах». «Плохо воспитываю», — подумал Петров. «Надо чаще пороть».